Глава 21. Мы стояли в элегантном вестибюле отеля «Фрэнсис Марион» под старинными хрустальными люстрами, высоченными потолками и такими же высокими колоннами, увенчанными позолоченными листьями аканта на капителях. В конце 90-х в отеле была проведена реставрация, за что он удостоился от Национального фонда сохранения исторического наследия награды в размере 12 миллионов долларов, и, что куда важнее, снискал одобрение моей подруги, а иногда и заклятого врага, доктора Софи Уоллен Арреси. Команда реставраторов вернула отелю элегантность 20-х годов прошлого века, что хотя и было красиво, но стало одной из причин, по которой я обычно избегала этого отеля. «Ты слышала?» — спросила я Джейн. «Музыку 20-х?» — она кивнула. «Ты заметила девушку, танцующую Чарльстон в воздухе, где когда-то, по идее, стоял стол?» Я попробовала не обернуться, не желая привлекать к себе внимание духа, но не удержалась. Было нечто притягательное в том, чтобы увидеть настоящую историю такой, какой та была прожита, пусть даже в кратких отрывках. Это была единственная особенность моего шестого чувства, которая не вызывала во мне отрицательных эмоций. У девушки, немногим старше Нолы, были светлые, коротко стриженные волосы, выглядывающие из-под сетчатой шапочки со свисающими над ушами жемчужинами. Ее платье заниженной талией и длинные нити жемчуга качались в такт ее ногам, танцующим Чарльстон. Опускаясь на невидимый стол, ее туфельки на низком каблуке с ремешками на щиколотках всякий раз издавали приглушенный стук. Я хотела было отвернуться, но не смогла. Ее танцевальные па замедлились, как будто она заметила, что кто-то наблюдает за ней, и захотела, чтобы на нее посмотрели. Замерев на месте, она медленно повернулась к нам, полностью показывая свое лицо, включая темный синяк на одной щеке и алую кровь, капающую с носа и губ. Мы посмотрели друг на друга, как будто каждая ожидала, что другая сделает шаг первой. «Нам пора», — мягко сказала я Джейн. Она, как и я, не могла оторвать взгляд от грустных глаз девушки-призрака. «Мы могли бы ей помочь», — прошептала в ответ Джейн. «Не сейчас, но позже. Мы могли бы попросить отелю разрешить нам доступ. Тогда бы мы выяснили, что ее здесь держит, и смогли бы отправить ее в путь». «Кого и куда отправить?» Рядом с нами, держа в руках по бокалу вина, из углового бара вестибюля появился Томас. «Никого», — сказала я, взяв бокал и сделав глоток. Почувствовав на себе взгляд Джейн, я вспомнила, что ее разрыв с Томасом отчасти был вызван его настойчивым требованием не демонстрировать ее экстрасенсорные способности. Я была совершенно уверена, удаление призраков из вестибюля городского отеля не лучший способ скрыть наши таланты. Я оглянулась и посмотрела туда, где только что стояла девушка, но увидела лишь элегантный вестибюль, забитый толпой, замотанных в теплые шарфы любителей рождественского шопинга, жаждущих весело провести вечер в Чарльстоне. «Ребекко», — сказала Джейн в ответ на вопрос Томаса и поднесла стакан к губам. «Будь она здесь, я бы определенно отправила ее в путь», — сказала я, делая еще один глоток, и едва не выплюнула его обратно в свой стакан, когда позади Джейн внезапно, словно кролика шляпы фокусника, появилась наша кузина в розовой шубе и розовых угги в тон. «Не ожидала увидеть тебя здесь», — сумела сказать я, едва не поперхнувшись вином. «Знаю, завтра тебе нужно рано вставать на мастер-класс по плетению рождественских венков. А ведь, насколько мне известно, ты любишь свои 10 часов сна ради красоты». «Верно», — сказала она. «Очень даже люблю, но, к счастью, в них нет необходимости. Не волнуйтесь, завтра в 8 утра я буду тут, как тут. Блестящие глаза и хвост трубой». Она легонько отсалютовала, а я украдкой огляделась в поисках Марка. «Еще раз здравствуйте», — сказал Томас Ребекке. «Не думаю, что я имел удовольствие видеть вас с тех пор, как мы встретились в Кэнон Грин на вечеринке, посвященной презентации книги вашего мужа». Томас демонстративно обвел взглядом присутствующих. «Кстати, Марк здесь?» «Интересно», — подумала я. «Пытается ли он дать нам фору, чтобы найти Джека, моих родителей и наши билеты и броситься к черному ходу?» «К сожалению, нет. По идее, он должен был быть здесь, но он в доме Мелани пытается успокоить Харви Бекнера. Похоже, у них там то и дело отказывает оборудование, и они ничего не могут поделать. Харви считает, что это как-то связано с плохой инфраструктурой здесь у нас на юге». «Надеюсь, что он сказал это вслух, чтобы любой мог услышать», — сказала я. «Интересно». Лицо Джейн осталось невозмутимым. «И что сказал ему Марк?» Ребекка пожала плечами. «Точно не знаю, у него проблемы с аккумулятором в телефоне, он разряжается сразу же после зарядки. Я слышала, как этот ваш Рич на заднем плане кричал Харви, чтобы тот убрал свое оборудование с недавно отремонтированных полов в столовой, а затем связь оборвалась». Мы с Джейн переглянулись. «Послушай, Ребекка», — сказала я, — «тебе не кажется, что это знак того, что Марк не должен снимать фильм в моем доме?» «Не думаю, что эти съемки его и вправду волнуют». Она умолкла и округлила глаза, поняв, с кем разговаривает и что только что сказала. «Тогда что его волнует?» — спросила я, подходя к ней так близко, что почти почувствовала, как розовый мех щекочет мне нос. «Ничего особенного, я не хотела этого говорить. Конечно, ему хочется!» «Ребекка», — перебила я ее, — «если все, что ты говоришь о семье, как о самом важном для тебя, правда, ты просто обязана рассказать нам, что задумал Марк». Ее ярко-голубые глаза наполнились слезами. «Но Марк тоже моя семья, и я люблю его. Он добрый и нежный, и совсем не похож на монстра. Каким ты его считаешь? Он мой муж!» Горлу подкатился комок желчи, но я проглотила его. «То, что ты вышла за него замуж, твоя вина. И теперь частично отвечаешь за его действия. Марк пытается разрушить мою жизнь, поломать карьеру моего мужа и украсть мой дом. Думаю, ясно, на чьей стороне должны быть твои симпатии». Ребекка принялась нервно дергать пальцы своих розовых вязаных перчаток. «Если он делает что-то незаконное, — мягко произнес Томас, — тогда вы можете оказаться соучастником преступления и понести соответствующее наказание. Не знаю, смотрите ли вы телевизор, но вам нужно непременно посмотреть оранжевый, новый, черный, чтобы подготовиться к женской тюрьме, где носить розовое запрещено правилами. И я не думаю, что оранжевый — это ваш цвет». Глаза Ребекки полезли на лоб, сама она побледнела. «Не надо мне угрожать!» «Я вам не угрожаю, просто предупреждаю вас». Томас спокойно скрестил на груди руки. Мы трое смотрели на Ребекку, ожидая, что она вот-вот расплачется. Она вздернула подбородок, как черепаха в оборонительной позиции. «Что незаконного в том, чтобы вернуть что-то, что когда-то принадлежало вам?» «Например», — я прищурилась, глядя на нее. Она осторожно огляделась по сторонам, затем наклонилась ближе и прошептала. «Лист бумаги». «Какой еще бумаги?» — нетерпеливо спросила я, заметив за ее плечом родителей и Джека, шагавших через вестибюль. Я была почти уверена, что в присутствии Джека Ребекка не будет столь откровенна. «Что-то, что он выбросил в мусорный бак на плантации, а когда вернулся, то уже ничего не нашел». «Ты имеешь в виду документы из исторического архива, которую он украл, а затем выбросил?» Ребекка с вызовом расправила плечи. «Я ничего об этом не знаю, но я уверена, что Марк ничего не украл бы из архива. Возможно, это произошло случайно, и когда он вернулся за ними, их уже там не было». Мы все с сомнением посмотрели на нее. «Они были найдены в мусорном баке, Ребекка». Бросив взгляд за спину кузины, я увидела, что Джек и родители остановили супруги средних лет и о чем-то с ними болтали. Я снова посмотрел на Ребекку. «Не могла бы ты подробнее рассказать о бумаге, которую он ищет? Может, я знаю, где он ее найдет?» Ребекка задумчиво поджала губы, стреляя глазами то в меня, то в Джейн, то в Томаса, то снова в меня. «Это рисунок. Его орнамент совпадает с рисунком в дневнике Джозефа Лонга. Это всего один лист из стопки бумаг в папке, которую Марк позаимствовал из архива. Он не понял этого в тот первый раз, но когда недавно вновь увидел копию рисунка из дневника, Он был почти уверен, что они совпадают. «И где же он видел его снова?» — спросила Джейн. Ребекка глубоко вздохнула. «Марк решил, что случайно выбросил кучу заметок, которую он собрал, работая в архиве над материалами для следующей книги». Она посмотрела на нас, словно желая проверить, знаем ли мы, что Марк отправился в архив лишь потому, что узнал, что Джек работает над новой книгой. Мы сохранили невозмутимые лица, и она продолжила. «В любом случае, рисунок и несколько других бумаг, похоже, упали за его стол, потому что лежали там, когда нам пришлось его переместить, когда я решила, что стены его кабинета нужно обшить вагонкой. Теперь это писк моды в шоу на канале HGTV». Ребекка перебила Джин, и я заметила, как она наблюдает за тем, как родители и Джек идут к нам. «В любом случае, в тех бумагах, которые он позаимствовал в архиве, он не нашел ничего важного, поэтому он положил их не туда, намереваясь позже вернуть в архив. Но когда мы нашли позади его стола его собственные бумаги, он снова увидел рисунок из дневника, и у него появились сомнения, поэтому он вернулся на плантацию, чтобы забрать коробку с бумагами из архива, но обнаружил, что она пропала». «Что это за рисунок?» — спросила я. Ребекка вновь пожала плечами. «Очень странный. Множество завитков и линий». «Можешь мне его показать?» — быстро спросила я. Но Ребекка уже отступила и с улыбкой поприветствовала маму, при этом настороженно глядя на Джека. «Ребекка, где же твоя собака?» — спросил Джек. «На улице так холодно, я решила, что Пуччи будет комфортнее дома. С твоей стороны так мило осведомиться». «Я имел в виду не Пуччи», — сказал Джек с улыбкой, которая могла соперничать с ледниками. Ребекка нахмурилась. «Я отказываюсь понять, почему двое мужчин, с которыми меня связывали самые серьезные отношения, так не любят друг друга. Я убеждена, что если бы мы вчетвером проводили больше времени вместе, мы стали бы лучшими друзьями». Если ее напоминание о том, что она и Джек когда-то встречались, никак не повлияло на мой желудок, этот последний комментарий определенно сделал бы свое дело. Я внезапно жутко обрадовалась, что еще ничего не ела, но вино неприятно булькало у меня в желудке. Джек продолжал улыбаться ледяной улыбкой. Его глаза были прикованы к потолку, как если бы он действительно обдумывал ее предложение. «Или я мог бы окунуться в масло и поджечь себя», — наконец произнес он. «Думаю, в обоих случаях результат будет одинаковым». Ребекка сделала большие глаза и медленно моргнула. Дважды. «Это еще зачем?» Настала очередь Джека моргать. «Чтобы достичь того же уровня удовольствия». Прежде чем она смогла придумать, что еще сказать, Джек сделал вид, что помахал кому-то через весь зал. «Прошу нас извинить. Тут один человек хочет поздороваться со мной и Мелани». Он улыбнулся остальным. «Мы сейчас вернемся. И я уверен, что у Ребекки есть рождественский список новых свитеров и аксессуаров для Пуччи, которые ей нужно купить. И мы не хотим задерживать ее». Не дожидаясь ответа, Джек взял меня за руку и потащил через зал. Я попыталась встретиться взглядом с Ребеккой, чтобы дать ей понять, что наш разговор еще не закончен. У меня было отчетливое впечатление, что она избегает смотреть мне в глаза, сосредоточив внимание на пуговицах пальто. Джек внезапно остановился перед элегантной пожилой парой, и я налетела на его спину. Джентльмен в настоящей фетровой шляпе, вроде тех, что носили в 50-е годы, помогал платиновой блондинке облачиться в пальто. Осторожно накинув его даме на плечи, он протянул ей мягкий шелковый платок, который достал из кармана своего пальто. Женщина улыбнулась ему и повязала платок на голову. «И вон», — сказал Джек. Я пригляделась, уверенная, что Джек солгал, говоря, что увидел кого-то знакомого, чтобы отделаться от Ребекки. «Ивонна», — повторила я, почти не узнавая ее в новой обстановке, как будто я ожидала, что куда бы она ни пошла, ее будут окружать толстые пыльные тома справочников. «Какая приятная неожиданность!» — воскликнула Ивонна, принимая поцелуй в щеку от Джека, а затем от меня, и, повернувшись к стоящему рядом с ней мужчине, сказал: позвольте представить вам моего кавалера Гарольда Чалмерса». Она взглянула на него сияющими глазами. «Гарольд, познакомься с двумя из моих самых дорогих друзей, Джеком и Мелани Тренхольм». От удивления я на миг лишилась дара речи, но затем поняла, что очень мало знаю о личной жизни Ивонны. Я взглянула на высокого, элегантного мужчину, наверное, чуть более пристально, чем следовало бы, но мое любопытство взяло верх над хорошими манерами. У Гарольда Чалмерса были добрые карие глаза, а волосы под шляпой с проседью, как у Джорджа Клуни. Морщинки в уголках глаз говорили о том, что он, по всей видимости, часто смеется и проводит много времени на солнце. Я протянула ему руку, и он крепко и тепло ее пожал. «Приятно познакомиться, мистер Чалмерс». Он усмехнулся низким, ракочущим смехом. «Прошу вас, не заставляйте меня чувствовать себя старше, чем я есть на самом деле. Просто Гарольд», — сказал он, пожимая мою руку. «И могу я называть вас Мелани? После всего, что Ивонна рассказывала мне о вас, у меня такое чувство, будто я знаю о вас все. И это все только хорошее, уверяю вас». Джек прижал ладонь к сердцу. «А что насчет нас, Ивонна? Я думал, между нами есть нечто особенное». Щеки Ивонны прозовели, а глаза заблестели еще больше, она перчатками хлопнула Джека по руке. «Конечно, Джек, но, по-моему, будет лучше, если мы будем просто восхищаться друг другом издалека, не так ли?» «Так, наверное, лучше всего», — согласился Гарольд. «Не хотелось бы вызывать вас на дуэли за благосклонность дамы. Когда-то в Чарльстоне частенько так поступали, в самых разных местах, но довольно часто поблизости, в Филадельфийском переулке». Я улыбнулась и кивнула, хорошо знакомая с этой улицей. Я только однажды совершила ошибку, пройдя по узкой, мощенной кирпичом дорожке, с ужасом наблюдая, как двое одетых по моде 18 века мужчин стояли спиной к спине, а затем с пистолетами наготове начали расходиться, отсчитывая шаги. «Нет, сэр», — сказал Джек, протягивая руку для рукопожатия. Он улыбался, но я заметила, как он украдкой поглядывал на толпу вокруг нас. «Не волнуйся», — сказала я, — «Марка здесь нет». Ребекка сказала, что он все еще у нас дома, принимает на себя всю тяжесть гнева Харви из-за периодических отказов электричества и оборудования. Джек медленно и тепло улыбнулся мне. «Какая жалость!» Вот и я подумала то же самое. Я улыбнулась в ответ и взяла его под руку. «К слову, Марки Лонга», — сказала Ивонна довольно извительным тоном. «Будь на ее месте кто-то другой, я бы ожидала, что при упоминании его имени она плюнет на землю». «Я провела еще кое-какие поиски информации о Вандерхорстах и Галленхолле в частности, пытаясь понять, есть ли что-нибудь еще, что могло бы помочь вам найти то, что вы ищете. К сожалению, у меня еще не было времени сделать ксерокопию, отправить вам по электронной почте, потому что сегодня мне нужно было в салон красоты, и время убежало от меня». Она погладила блестящий шлем волос. «Как бы то ни было, — продолжила она, — у меня из головы не выходили та записка от маркиза к болотному лису и слухи о сокровище, подарки французского короля американцам, которое так и не было найдено. Я так и не смогла найти ничего определенного, что прояснило бы, что это за сокровище. Тем не менее...» Она закрыла рот, и ее щеки слегка надулись, как будто было ей трудно удержать секрет. «Да», — подсказала я, опасаясь, что Джек потеряет рассудок, если ему придется вытягивать из нее каждое слово. «Поэтому я решила сосредоточить свой поиск на определенных словах, обозначающих сокровища, таких как драгоценные камни, золото и металл». И вновь она слегка надула щеки, как будто приготовилась что-то сказать. Я едва устояла перед искушением легонько встряхнуть ее, чтобы слова выскочили из ее рта. «И?» — подсказала я. «И?» — сказала она, растягивая слово так, что любой чарльстонец точно бы проникся гордостью. «Я случайно наткнулась на нечто неожиданное. Возможно, это ничего не значит, но опять-таки, поскольку совпадений не бывает, то наверняка что-то значит». Ивона подмигнула Джеку. В старинном тексте об архитектуре Чарльстона я наткнулась на статью, посвященную различным мастерам и работам по металлу в городе и его окрестностях. У нас ведь красивейшие железные ворота и заборы, не правда ли? Мы все кивнули, но я заметила, что у Джека нервно задергалась челюсть. Во всяком случае, я увидела упоминание о Сэмюэле Вандерхорсте, уважаемом кузнеце и слесаре, жившем в нашем городе примерно в конце XVIII века. Имя, конечно же, бросилось мне в глаза, поэтому я немного покопалась и нашла краткую его биографию в старом томе, в котором также упоминалась Элизабет Гровнер. Ивона покачала головой. И как я только пропустила это, когда в первый раз просматривала книгу. Наверное, потому что к нему не было конкретной отсылки, поскольку... Она на миг умолкла, но, заметив маниакальный взгляд в глазах Джека, тотчас продолжила. Сэмюэл был вольноотпущенником и бывшим рабом на плантации, и поэтому упоминался лишь бегло. Его имя было упомянуто в числе примерно двух десятков других ремесленников на плантации. Владельцы освободили его, когда обнаружили, каким талантом он обладает по части обработки металлов. Все ворота и ограды на плантации, в том числе и кладбищенские, были спроектированы и изготовлены им. Я могла бы легко пропустить его имя и род занятий, если бы в списке не упоминалось, что он также занимался изготовлением ювелирных изделий. Ивона приподняла брови, и я ожидала, что она для пущего эффекта имя подвигает, но она не стала. «Не хотите спросить меня, какое ключевое слово я использовала в поиске и в результате нашла его имя в списке?» «Да, пожалуйста», — сказал Джек с натянутой улыбкой. «Боюсь, я не в силах больше ждать». «Пинчбэк». После революции Сэмюэл покинул плантацию и открыл мастерскую в Чарльстоне, где в основном занимался ковкой ворот и заборов в городе вокруг него. Но в свободное время он мастерил для менее обеспеченных клиентов бижутерию, в основном из пинчбэка. Мы с Джеком уставились друг на друга. «Брошь», — сказали мы одновременно. «Не исключено, что это он сделал брошь в виде павлина, которую мы видим на платье Элизы Гровнер, на портрете в Галленхолле», — закончил Джек. «Это поможет?» — спросила Ивона. «Я очень надеюсь», — ответил Джек. «Не знаю, но уверен, что это часть пазла. Просто пока не знаю, куда она вписывается». Он посмотрел на Гарольда. «Можно я обниму Ивону?» «Давайте, не стесняйтесь. Думаю, она была бы разочарована, если бы вы этого не сделали». Джек обнял Ивону и поцеловал в щеку. «Говорил ли я вам в последнее время, что вы просто чудо?» «Тише, Джек, Гарольд вас слышит», — хихикнув, сказала Ивона. Мы все засмеялись, а затем попрощались с Ивонной. В свою очередь, она пообещала прислать нам по электронной почте фотокопии того, что ей удалось обнаружить. Шагая рядом с Джеком в направлении нашей компании, я огляделась, чтобы убедиться, что никто не слышит, и сказала. Ребекка только что сообщила мне, что Марк ищет одну из тех бумаг, что мы нашли в коробке, которую передал нам Энтони. Это рисунок, и, похоже, у Марка есть свой, который ему соответствует. Тот, который скопировал Джозеф Лонга в доме Вандерхорстов. Ребекка знает лишь то, что, по мнению Марка, они как-то связаны. Как ты думаешь, он знает, что ищет? Джек остановился и встретился со мной взглядом. Сомневаюсь. Единственное, что я знаю наверняка, Марк знает не больше, чем мы, а то и меньше. А значит, мы, вероятно, все еще на несколько шагов впереди него. Я думаю, брошь важна. Ты сказала, что Элиза хотела, чтобы ты ее заметила. В любом случае, нам нужно найти ее до того, как это сделает Марк. Помнишь, Энтони сказал, что Марк пользовался металлоискателем и водил им по полу мавзолея. Металлоискатель не может обнаружить пинчбэк. Это сплав меди и цинка, который относится к цветным металлам. То есть их должно быть чертовски много, чтобы их можно было обнаружить с помощью металлоискателя. А количество пинчбэка, которое содержит брошь, было бы недостаточно. Это означает, к тому же, что Марк не знает, что, собственно, он ищет. На мгновение Джек задумался. «Скажи, а ты могла бы спросить Элизу о ее броши?» «Ты же знаешь, что это так не работает», — начала была я. «Знаю. Но я подумал, что ты могла бы попробовать посмотреть, к чему это приведет. Я уверен, что Джейн будет рада тебе помочь». Я сглотнула. «Разумеется», — сказала я, — «потому что Джейн всегда рада помочь». Джек странно посмотрел на меня. «Представь себе», — сказала я, съежившись под его взглядом. «Это ведь хорошо, правда? И не говори то, что ты думаешь». Джек поднял руки в знак капитуляции. «Я ничего не сказал. Тебе и не нужно было». Я направилась к нашей компании, заметив, что ко мне, открыв окровавленный рот, как будто пытаясь что-то сказать, с другого конца комнаты движется призрак юной танцовщицы, я ускорила шаг. «Пойдем», — сказала я, беря Джейн под руку. «Пойдем, иначе мы не успеем сделать все рождественские покупки». Чувствуя разочарованный взгляд мертвой женщины, последовавшей за мной за дверь, я, не оборачиваясь, поспешила к выходу.